Гарри Стоун и круглосуточно открытый храм Элвиса. Иногда люди дарят мне историю, даже не подозревая об этом. Этот рассказ, например, появился благодаря майке с забавным логотипом, присланной мне одним американским фаном. На майке было написано «Круглосуточно открытый храм Элвиса». Очевидно, это и впрямь настоящий храм, и у этой религии есть немало искренних последователей. В наши дни, мне кажется, мы всюду пытаемся найти для себя что-то, во что можно искренне верить. В общем, я всего лишь переместила этот храм в один из йоркширских городков и уменьшила число верующих до одного, но принцип оставила прежним. Что сделал бы Элвис? Этот вопрос я часто задавал себе в трудную минуту, скажем, когда надо совершить непростой выбор или разрешить какую-нибудь моральную дилемму. Например, сижу я в битком набитом вагоне метро. Вокруг, естественно, полно людей, и вот входит женщина, похоже, беременная, а может и нет. Трудно сказать, столько у нее спереди всего накручено. Она втискивается, как котлета в сэндвич, между парнишкой в бейсболке от Бербери и какой-то пожилой дамой с пакетами из Теска. Примечание. Бербери — фешенебельный магазин мужской одежды в Уэст-Энде. Теска — фирменный супермаркет. Конец примечания. А я что? Во-первых, у меня довольно громоздкий футляр с гитарой, а во-вторых, я чувствую себя полной развалиной после вчерашнего вечера в Лорде Нельсоне. Вот и спрашиваю себя, а что на моем месте сделал бы Элвис? Ну, для начала он никогда бы не поехал в метро до Хаддерсфилда. Это совершенно очевидно. Ну, в общем, я встаю, ведь встаю же, да еще вежливо улыбаюсь и учтивым жестом, которому, правда, слегка помешал футляр с гитарой, который тут же стукнулся о перекладину для рук, предлагаю этой условно беременной сесть. Парнишка у меня за спиной хихикает, пожилая дама, обремененная покупками, смотрит неприязненно, явно намекая, что место следовало бы уступить ей, а эта условно беременная тут же плюхается на освободившееся место. Не сказав мне ни слова благодарности, открывает пакет с хрустящим картофелем, запахом копченого бекона и начинает хрумкать, корова невоспитанная. Все это я рассказывал Лил примерно полчаса спустя в забегаловке «Кейп Кот», где кормят рыбой и жареной картошкой. Глуповатый Лил даже прозвище «фишкейк». Примечание: фишкейк — жареный колобок из кусочков рыбы, чаще всего соленой трески и давленой картошки, а также фиш — сленг «глуповатая». Конец примечания. Лил — самая большая моя поклонница, фан номер один, так сказать, и отличный агент, кстати. Она видит и знает все, что происходит и в самом Мулбри, и в деревне, а это чрезвычайно важно для человека моей профессии. Примечание. Городок Мулбри и деревня, самый старый его район, с ее миллионерской улицей, подробно описаны Харрис в романе «Блюдбой» в русском издании «Мальчик с голубыми глазами». Издательство «Эксмо», 2011 год. Конец примечания. «Какой стыд, дорогой, хочешь еще картошечки? Самая поджаристая осталась». Элвис бы согласился, но я решил, что не стоит. «Да нет, спасибо, Лил, мне надо быть в форме». Лил кивнула. «Она у меня девушка крупная, у нее гладкое, сильно напудренное лицо и длинные каштановые волосы. Работает в этой забегаловке 4 дня в неделю, а по четвергам гадает на картах Таро в пабе и зовется там не как-нибудь, а леди Лилит. Так что она вполне представляет себе, что такое шоу-бизнес. И для меня это огромное облегчение. Потому что сказать по совести народ в основном и понятия не имеет, какого огромного напряжения требует действительно хорошее, может, даже лучшее исполнение роли Элвиса Пресли. «Удачно вчера выступил?» — спросила Лил. «Лучше некуда. На самом деле был не очень, теперь в Лорде Нельсоне публика совсем другая. И сразу видно, что настоящие классы пока не по зубам. Один тип такой высокий, тощий, в драной майке, что делало его немного похожим на Брюса Спрингстина, все орал мне: «Встань, а то тебя не видно». И, повернувшись к публике, отпускал комментарии вроде: «Да этот коротышка всего лишь половина Элвиса. Так, может, нам половину стоимости билета вернут?» «У меня там только один выход, и я заранее попросил Берни Это конферансье. На сцене он выступает под псевдонимом Майк Стэнд. Чтобы он не слишком меня с моим ростом закладывал во время своих интермедий. «Я понимаю», — сказал я ему, — «что ростом я не вышел. Так ведь и сам король рок-н-ролла был не больно-то высок. Это он благодаря работе операторов так здорово выглядел на экране. И потом, все это вообще вопрос точки зрения». На что Майк ответил, что он, черт побери, абсолютно уверен, что Элвис никогда не уходил со сцены в середине номера, и уж тем более не вступал в идиотские препирательства с кем-то из зала из-за того лишь, что какой-то осел заявил, что хочет половину обратно. Ну, это, допустим, справедливо. Я действительно перегнул палку. И все-таки полгода выступлений подряд, и все без сучка, без задоринки, это, по-моему, чего-нибудь достоит. «Если честно, Лили, — сказал я ей, щедро плевая уксусом свою порцию фиш-н-чипс, — я подумываю перебраться еще куда-нибудь. Есть ведь и другие неплохие места, не один только лорд Нельсон, знаешь ли, Ред, например». «Это я, Рэдклифф Армс, имел в виду, самый крутой паб в Молбри. Я играл там всего один раз несколько лет назад, 50 фунтов за вечер. Это были очень опасные деньги». Лили помрачнела. «Он тебя не выгнал?» «Разумеется, нет». Я одарил ее взглядом в стиле «тюремный рок», один из очень известных рок-н-роллов, в точности, как Элвис, поверх поднятого воротника. «Я просто хотел найти что-нибудь поближе к дому». Я понизил голос. «У меня чисто профессиональные цели». Она удивленно вытаращила глаза. «Ты хочешь сказать «да»?» Лили хорошо понимает, о чем не стоит говорить вслух в такой забегаловке, где вокруг так и шныряют разные сомнительные типы. Она единственный человек, не считая моих клиентов, разумеется, знающий эту мою тайну. Днем, а также по вечерам в среду, весь Хаддерсфилд знает меня как Джима Сантану, лучшего исполнителя роли Элвиса. В пабах, на свадьбах и на частных вечеринках. Но обычно я хожу по вечерам по улицам нашего города в ином обличье. Гарри Стоуна, частного сыщика, грозы преступников, эткого крестоносца-одиночки, объявившего войну любому проявлению зла. В общем, если у вас возникнет проблема, если вы сумеете меня отыскать, можно попытать счастье в трактире «Томпсон», или поискать на маленькой доске объявлений возле почтового отделения Молбри, то я непременно ее решу. Помните историю с магазином «Фрукты и овощи» от Раджа? Это одно из дел, которые я раскрыл. Мистер Радж полагал, что сумеет и впредь покупать виноград у оптовиков по 50 пенсов за фунт, затем хорошенько вымачивать его в воде, тщательно упаковывать и продавать уже по фунту 20 пенсов за маленькую корзинку с наклейкой «Виноград, совершенно готовый к употреблению». Но мистер Радж совершенно не учел проницательности Гарри Стоуна. Я сообщил об этом торговцу в палату меры весов, и они прислали ему весьма жесткое уведомление. В общем, вывели его на чистую воду. Такого он больше творить не будет, это я вам говорю. Затем было еще дело Даррена Брея, знаете, двор пиломатериалов Брея, с припаркованным на обочине грузовиком, полным роскошных, но якобы просроченных плашек. А потом дело Джона Уайтхауса, предъявлявшего права на доходы от публикации работ его покойного отца, доктора наук, тогда как его мать без разрешения пристроила к гаражу целый этаж и даже не подумала уведомить об этом департамент планирования. Или дело миссис Роулинсон из бара-закусочной, что возле методистской церкви. Весьма находчивая особа. Пристроила на сэндвичи с сыром и пикулями этикетку годится для вегетарианцев, прекрасно зная, что ни этот сыр, ни этот маргарин соответствующими органами не одобрены. Это дело оказалось связано с законом о рекламе и отняло у меня целую неделю, которую я провел в этой чертовой закусочной, ожидая доставки товаров, и держа наготове цифровую мини-камеру. Я выпил невероятное количество чая с молоком, заботливо приготовленного миссис Роулинсон, но своего добился, впрочем, как и всегда. Я готов не щадить сил ради общины Молбри, ради себя самого и ради Элвиса, конечно. Надо сказать, платят за подобные расследования не то чтобы щедро, так что большую часть моих доходов по-прежнему составляет то, что я получаю, исполняя песни Элвиса Пресли. С другой стороны, любому хорошему сыщику требуется прикрытие, и моя сценическая деятельность прекрасно подходит для этой цели, когда, конечно, бывают заказы на выступление. В такие вечера я со многими успеваю познакомиться, ко многому присмотреться и, конечно же, обрести столь необходимых мне осведомителей. Лили, например. Моя глупышка Лил, она же леди Лилит по четвергам или по особой договоренности. Быстро глянув через плечо, не подслушивает ли кто, шепотом спросил. Кто это? Брэндон Макки, тренер футбольной команды Молбри Майнерс. Лил задумалась. Да чего же здоровенный. По-моему, весьма раздражительный. И выпить любит. Всегда заказывает пикшу, чипсы, два эскалопа и рубленную колбасу. Принесешь ему колбасу, он обязательно одну и ту же шутку отпустит. Она, мол, не такая большая, как кое-что у меня. Ну и у колбасы, милочка, определенные достоинства есть. С ним еще иногда его жена приходит, Гейл. Такая типичная крашеная блондинка с вечным загаром, немного шлюшистая. Брат у нее работает в B&Q. Она пьет только диетическую коку и всегда требует, чтобы на рыбу ей масло не клали. Отлично, я же говорил, что моя Лили — прекрасный агент. Я огляделся, но в лавочке никого не было, да и снаружи виднелся лишь мистер Менезис, с аппетитом поедавший чипсы у автобусной остановки. Свой слуховой аппарат он отключил, чтобы экономить батарейку. «Между нами, Лил, эта-то Гейл нам и нужна». «Гейл?» — я кивнул. Я вчера перекинулся парой слов с Брэндоном. Вечером в «Золотом петухе» после футбольного матча я там выступал. Собственно, мы с ним просто так разговаривали, ну, вот как мы и сейчас, и он вдруг намекнул, что у Гейл вроде бы есть кто-то на стороне. «Так он что, нанял тебя?» — спросила Лили. «Да, ну, почти нанял. На самом деле, — сказал он примерно вот что. Много бы я дал, чтобы узнать, чем она занимается, пока я на футбольном поле кувыркаюсь. Но настоящий сыщик должен уметь читать между строк, особенно если не хочет себя выдать. Я проскинул мозгами и решил, что мог бы получить с него десятку в день, плюс дополнительные расходы, если сумею что-нибудь разузнать. Я понимаю, гонорар невысок, но мне прям-таки до смерти хотелось расследовать какое-нибудь настоящее преступление, а не какую-то ерунду, связанную с супружеской неверностью. А тут, прикинув, я понял, если Брэндону Макки действительно станет ясно, что жена его обманывает, я первым укажу на того, кто ее убил». А насчет Брэндона Макки и Лили совершенно права. На мой взгляд, в нем было никак не меньше 5 футов 5 дюймов, да еще пышный кок и ковбойские сапоги на каблуках, так что он даже сидя возвышался надо мной, хотя я-то стоял. Это, впрочем, ему явно льстило, и он с удовольствием сообщил мне, что давно так не смеялся, с тех пор, как его бабушка прищемила себе сиську катком для белья. Потом предложил мне выпить и спросил. «Значит, ты от этого жаворонка Элвиса без ума?» «Да». «И много ты своими выступлениями зарабатываешь?» «Нормально». Я с самого начала почуял, что в тонкостях сценической жизни Макки не разбирается. Разве такой тип способен понять, как много значит хороший костюм или освещение, или пьянящее ощущение волшебства, свободы, вечного стремления к чему-то новому? Джим Сантан — это твое настоящее имя? Или, может, что-то вроде псевдонима? Это мое настоящее имя, — сказал я. Я сменил его еще в 1977 году, во время регистрации избирателей. Решающий был момент. Брэндон поболтал в кружке остатки пива, и я тоже поболтал в стакане свою коку с ромом. «Я вот что думаю, тут все должно быть по-настоящему, как во время твоих выступлений. Тут ведь дело в чем? Никто не будет к тебе серьезно относиться, если весь день ты самый обыкновенный парень, а вечером превращаешься в Элвиса Пресли. От этого и Богу башню снести может. Мы еще немного поговорили в таком духе, уже полконцерта прошло. Я уже два раза переодевался, а теперь мне пора было в третий раз переодеться и идти домой. Знаете, я ведь все хиты Элвиса исполняю. Люди их обожают, особенно те, кто постарше. Эти вещи напоминают им о том времени, когда они были бунтарями. В наши дни довольно трудно найти хоть что-то, из-за чего стоило бы бунтовать. Все уже отбунтовались, ничего нового. И как бы ярко ни зажигал этот ваш Курт Кобейн или Джим Моррисон, все равно кончается тем, что вы оказываетесь в том же номере отеля, очумев от наркотиков или с отчаянием в душе. Вечным остается только Элвис. А знаете, я ведь устроил у себя в гостиной его святилище. Настоящее, с фотографиями, конвертами от пластинок и всякими фигурками. Лили говорит, что это настоящие круглосуточно открытые храмы Элвиса. Нет, божеством его я, конечно, не считаю. Но он мое вдохновение, мой идол, моя муза. Я пытался все это объяснить Брэндону Маке, только куда ему до таких тонкостей. Нет, пустая трата времени. Разве таким людям нечто подобное можно объяснить? Зато чем больше он пил, тем больше ему хотелось говорить о жене. Ну и ладно. Пусть тебе говорит о ней сколько угодно, подумал я. Интересно, что из этого выйдет. Итак, рассмотрим, какова наша подозреваемая. Гейл Маки, 32 года. 9 лет замужем, детей нет, не работает. Скучающая безмозглая пустышка. Впрочем, я бы таким стал, если бы вышел замуж за Брэндона. Весь день только тем и занимается, что принимает ванну да делает маникюр. Ну и, возможно, ходит на свидание к некоему объекту, чтобы получить порцию нежных ласк и обед в придачу. Но действительно ли она изменяет мужу? Вообще-то похоже. По всем признакам так. На вопросы отвечает уклончиво, нередко отключает мобильник, часто не бывает дома по вечерам. А потом среди ночи, когда Брэндон давно уже спит, принимает душ. Было ясно, что муж любит ее до безумия, и сцен ей никогда не устраивает. Впрочем, Лили мне говорила, что нрав у Гейл тот еще, так что, скорее всего, понадобятся самые веские доказательства ее вины, чтобы Брэндон в это поверил. По крайней мере, фотографии. Наконец-то, думал я, работа, достойная Гарри Стоуна. «Когда мы начинаем?» — спросила Лили, и глаза у нее загорелись. «Ох уж это мы, то есть она и я. Если б я мог работать с ней на пару. Увы, я обречен всю жизнь действовать в гордом одиночестве, поскольку одновременно играю две роли — профессионального сыщика Элвиса Пресли. И если мои враги когда-нибудь узнают, что я и Лили...» «Понимаешь, Лил, в таких делах непозволительно иметь партнера», — сказал я, и, кстати, далеко не в первый раз. «Если хочешь помочь мне, оставайся в тени. Ходи повсюду, слушай». И вилкой, с надетой на нее картошкой, я показал ей, как надо ходить. «Ты меня только тормозить будешь, если дело дойдет до схватки. Уж если с тобой что-нибудь случится». «Ох, Джим», — нежно проговорила Лил, — «но мне так хочется тебе помочь. Пожалуйста, позволь мне». Я одарил ее нежным взглядом в духе Элвисова «Love Me Tender». «Любимая», — сказал я, — «ты и так уже достаточно мне помогла». Итак, с первой стадии работы было покончено. Теперь требовалось подтвердить подозрения клиента, добыть фотографические свидетельства неверности его жены и, наконец, получить наличные за хорошо сделанную работу. По моим прикидкам, на это могла потребоваться примерно неделя, ну, скажем, дней 10. Правда, надо было еще обсудить гонорары, непредвиденные расходы. Я надеялся фунтов на 150. Это было бы совсем неплохо. Кстати, так зарабатывать деньги гораздо легче, чем по вечерам в субботу выступать в Лорде Нельсоне. Задача номер один — это, естественно, определить местонахождение объекта. Ну, с этим-то мы справимся легко, решил я. В тот день весьма кстати был футбольный матч, так что я пристроился возле дома Маки с мини-камерой и стал ждать. Было довольно холодно для сентября. Я надел макинтош, потуже подпоясался и поднял воротник. Потом мне пришлось даже немного походить вокруг дома, чтобы согреться. Часа в 3 Гейл наконец вышла из дома. Минут через 10 после ухода Брэндона. В руках у нее была спортивная сумка, волосы высоко забраны в конский хвост, и она им весело помахивала, точно школьница. «Ага, в машину садится стерва. В маленькую фиесту. Такого я не ожидал. У меня самого в тот момент машины не имелось». Последнюю пришлось списать со счетов из-за некоторых проблем, связанных с предыдущим делом. Надо было быстро искать выход. Идею прыгнуть в такси и ехать за Гейл я сразу отринул. На Медоу-Бэнк-Роуд сроду никаких такси не водилось. И хотя автобус номер 10 как раз поворачивал из-за угла, я понимал, что водитель вряд ли согласится с моими требованиями и не позволит догонять Фесту на его драндулете. В конце концов, я спринтерским темпом бросился в Кейп-Код и одолжил у Лили ее микру, а Гейл тем временем и след простыл. Однако меня не проведешь. Я сразу понял, куда она направляется, и тоже туда последовал. Она, разумеется, ехала навстречу с объектом в местный спортзал. Я ухитрился сделать парочку достойных кадров в тот момент, когда она выходила из женской раздевалки. Затем я забежал в ближайший спортивный магазин, купил там плавки, 6 фунтов плюс купальная шапочка, и с удобством припарковался в спа-бассейне, откуда через стеклянную перегородку мог без опаски следить за каждым движением Гейл. Должен признаться, девушка она физически развитая, прямо настоящий атлет. Час плавания, затем полчаса на гребном тренажере, еще полчаса плавания, еще полчаса занятия степом. И только после этого она, наконец, отправилась в душ. А когда вышла, ее уже поджидали в джуз-баре высокий узкий стакан кофе без кофеина и молодой человек в майке, красиво обтягивавший мускулистый торс и спортивных шортах с лайкрой. Я мигом выскочил из бассейна, принял душ и оделся. Гейл еще и заказ повторить не успел. Однако приведение себя в порядок отняло у меня чуть больше времени, чем я ожидал. В спешке я забыл купить полотенце. Зато мне удалось устроиться совсем рядом с этой милой парочкой. Отсюда я легко мог сделать несколько дополнительных снимков, уличающих Гейл в неверности, и записать разговоры влюбленных на мини-диктофон, спрятанный в кармане. Я заказал коку. Девушка за стойкой как-то странно на меня посмотрела. Ну да, я, конечно, не слишком часто посещаю бассейн. У меня кока размокает, и сообщила, что я должен 2 фунта. Ничего себе. Слава богу, дело тут совершенно ясное. Надо же, 2 фунта за стакан коки. Возможно, именно это и должно стать темой моего следующего расследования. Тем более кока была явно водянистой на вкус. Однако я старательно растягивал этот мерзкий напиток и напрягал слух, пытаясь понять, что там бормочут Гейл и этот парень в лайкре. Похоже, я слишком долго мокнул в этом дурацком бассейне. Возможно, даже в уши мне попала вода, потому что я буквально ни одного распроклятого словечка расслышать не мог. В итоге я невольно ослабил внимание, потому что меня самого кто-то выслеживал. Нередко ведь охотник превращается в дичь из-за случайного выверта судьбы. В общем, я стал замечать, что Гейл как-то очень подозрительно пару раз на меня глянула, и выражение лица у нее при этом было весьма странное. А потом этот парень в лайкере вдруг повернулся и уставился прямо мне в лицо, причем с такой неприкрытой враждебностью, что любой другой на моем месте чуточку послабее сразу бы ретировался. Но я, разумеется, остался. Гарри Стоун отступать не привык. Мало того, я решил сыграть с этим типом в лайкере в гляделке и переглядеть его. Оказавшись победителем, я поднял свой стакан с водянистой кокой, словно безмолвно с ним чокаясь. И тут Гейл совсем растерялась, даже из-за стола вскочил. Парень в лайкере тоже встал и решительно шагнул в мою сторону, но потом, видно, почувствовав мой стальной взгляд, явно струсил. Затем они прошли через вращающиеся двери к парковке для обслуживающего персонала, где Гейл припарковала свою «Фиесту», разумеется, нарушив правила, да и боковое зеркало у нее было прикреплено криво. Я, разумеется, тут же устремился за ними. Проводил их до дома, где жили маки, потом проехал дальше, в самый конец улицы, и припарковал машину напротив Кейп-Код. Лили как раз закрывала лавочку, она ведь по субботам еще и в баре Ред подрабатывает. Заметив меня, она улыбнулась и спросила: «Ну что, Джим, все в порядке?» «Господи, мое прикрытие!» «Я очень спешу», — прошипел я и сунул ей ключи от автомобиля. «Ой, извини, дорогой, только хотел узнать, как идут дела». «Лучше даже сам Элвис бы не справился. Нет, только посмотри». Я незаметно указал ей на дом Маки, где во всех окнах уже сиял свет, а шторы были задернуты. Объекты вместе с подозреваемой находились, по всей видимости, в гостиной и занимались бог знает чем. Возможно, впрочем, что они просто телевизор смотрят, Тогда мне значительно легче будет к ним подобраться. Очень надеюсь, мне не придется вламываться в дом». «Будь осторожен, Джим», — глаза Лили расширились от испуга. «Ты ведь не хочешь, чтобы тебя поймали?» Я усмехнулся. «Вам придется рано встать, чтобы Стоуна поймать, да еще со спущенными штанами. Вот так-то, Лил?» Она почему-то покраснела и спросила. «А можно я с тобой пойду? Хоть на стреме постою?» «Извини, Лил, но это исключительно мужское дело». Когда я подошел к дому Маки, мне снова повезло. Они неплотно задернули шторы, и в оставленную щель мне отлично была видна гостиная. Я вытащил камеру, готовясь фотографировать, но в комнате никого не оказалось. Поразмыслив, я догадался, что Гейл и ее парень, наверное, пошли на кухню варить кофе. Под окном в гостиной стоял очень симпатичный, весьма комфортабельный диван. Самое место, чтобы предаваться преступной страсти. И что-то мне подсказывало, что вскоре они на этот диван усядутся. Некоторое время я просто стоял под окном и выжидал. Было холодно, снова пошел дождь. Капли воды, попадая за воротник макинтоша, стекали по спине холодными струйками, сапоги промокли насквозь. Однако лишь полного засранца способен остановить какой-то жалкий дождь. И потом я уже получил прививку от сырости, столько времени проторчав в чертовом спа-бассейне. Куда важнее было то, что сегодня в 7 вечера я, точнее Джим Сантана, должен выступать, и прически мои явно потребуются серьезные восстановительные усилия, прежде чем меня снова можно будет назвать лучшим исполнителем роли Элвиса. Но ведь я настоящий сыщик, служебный долг и все такое. Нет, я не покинул свой пост и продолжал торчать под окном, хотя прошло уже никак не меньше 1/4 часа, чувствуя, что все сильнее промокаю и замерзаю. Наконец, объекты, подозреваемые, вернулись в гостиную, действительно с кофейными чашками в руках, и устроились рядышком на диване. Но, к сожалению, не так близко, как мне бы того хотелось. Я сфотографировал их через щель между шторами, но расслышать, о чем они говорят, не смог. Гейл смеялась, а парень в лайкере так смотрел в ложбинку между ее грудей, словно на него обрушились все праздники Рождества разом. «Интересно», — подумал я, — «как бы он себя повел, если бы его сейчас застукал Брэндон Маки? Вряд ли у него нашлось бы какое-то вразумительное объяснение». «Ну же, Гейл, давай, в твоем распоряжении далеко не вся ночь. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Мне ведь всем надо было непременно уйти, иначе сегодняшнее выступление в полном пролете». Я взглянул на часы 7:15. Больше всего в эти минуты мне хотелось неопровержимых доказательств неверности этой злосчастной Гейл. Чего-нибудь такого, чем можно было бы утереть нос Брэндону, а потом получить честно заработанный гонорар. Того, что Гейл просто сидит и мило болтает с этим парнем в лайкере, было совершенно недостаточно. И вряд ли те свидетельства, которые мне уже удалось заполучить, способны убедить Брэндона Маки в неверности жены. Я еще ближе придвинулся к окну, взял камеру поудобнее, и вдруг ручище размером с йоркширский окорок тяжело опустилось мне на плечо, а перед носом у меня возникла разъяренная физиономия цвета йоркширской ветчины, и чей-то смутно знакомый голос прогремел. «Черт побери, да это же Элвис!» «Брэндон», — голос у меня тренированный, и все же от неожиданности я дал петуха. «Как матч?» — спросил я, тут же взяв себя в руки и стараясь держаться спокойно. «Да кинули нас 2-0, проклятый рефери!» Брэндон слегка нахмурился. Казалось, он только сейчас заметил поднятый воротник моего плаща, незнакомую прическу и цифровую камеру у меня в руках. «Эй, ты что это здесь делаешь?» Его рука с моего плеча переместилась мне на горло. «Что здесь вообще происходит?» Я хотел объяснить, но рта толком раскрыть не успел, поскольку из дома выбежала Гейл, прикрывая голову газетой, а следом за ней выскочил и парень в лайкере. «Это он!» — взвизгнула Гейл, тот поганый извращенец из спортзала. Теперь надо было соображать очень быстро. «Гарри Стоун», — представился я и помахал у нее перед носом своим удостоверением. «Частный сыщик». «Частный кто?» — спросили хором Брэндон, Гейл и парень в лайкере. Гейл взглянула на мое удостоверение, потом прочитала вслух. Гарри Стоун, частный следователь, ведет любые дела, специализируется по проблемам супружеской неверности. Брен, она повернулась к мужу, сверляя его глазами, точно лучами лазера. Какого черта, что здесь вообще происходит? Под ее взглядом Брэндон Маки явно почувствовал себя неуверенно. Даже его рука, сжимавшая мое горло, несколько ослабила хватку, и я наконец-то смог коснуться земли носками своих ковбойских сапог. «В любом случае, это не настоящее удостоверение, а липа», — сердито заявила Гейл. «Сразу видно, что текст попросту набрали и отпечатали на принтере, а печать и вовсе срисована шариковой ручкой компании Байера». «Он все время за нами следил», — подхватил парень в лайкере, чем страшно меня удивил. Я не сомневался, что он тут же сделает ноги, стоит ему увидеть перед собой соперника, да еще и на взводе. Он фотографировал нашу Гейл и других девчонок в спортзале. «Что? Чем ты в спортзале занимался?» «Уф, все явно пошло совсем не туда. Наша Гейл? Неужели я пропустил какую-то важную деталь?» И тут, увы, слишком поздно я вспомнил, что Лили говорила о каком-то брате, который работает в B&Q. Слишком поздно я понял, что это и есть мой объект. Я снова теперь гораздо внимательнее рассмотрел парня в лайкере и заметил, что его светлые, выгоревшие волосы и покрытая подозрительно ровным загаром физиономия обладают определенным сходством с лицом Гейл. Как же это я раньше-то ничего не заметил? А Брэндон снова схватил меня за воротник, злобно шипя. «Да ты, оказывается, просто мерзкий извращенец!» Слишком поздно я попытался спрятать камеру в карман. Брэндон оказался гораздо проворнее меня. В одну секунду он выхватил у меня камеру и просмотрел отснятые кадры. Лицо его при этом все больше мрачнело и наливалось кровью, становясь похожим на сырое мясо. Наверное, лучше всего было бы просто сбежать, спасая собственную жизнь и камеру, но подобное поведение представлялось мне в высшей степени неблагородным и недостойным, как для меня, Гарри Стоуна, так и, что важнее, для Элвиса. Ну, и как поступил бы Элвис на моем месте? Скорее всего, выдал бы какую-нибудь песню, а может, врезал бы этому Брэндону в зубы, пока тот еще не очухался. Впрочем, для себя самого я ни того, ни другого варианта даже не предусматривал. Готов держать пари, в такой ситуации даже король рок-н-ролла испытал бы определенные затруднения, особенно если б тоже болтался в могучих ручищах Брэндона Маки в 12 дюймах от поверхности земли. «Но это же было секретное поручение», — задушенным голосом попытался оправдаться я. «Секретное? Ты что же секреты женского белья выведывал, паршивец?» — прошипела Гейл. «Послушай, Брэндон, я даже представить себе не мог, какая у твоей Гейл...» «Что?» — его лицо потемнело. «Может, ты хочешь сказать, что у моей жены фигура уродливая?» «Нет, что ты, мне очень жаль, но я...» «Сейчас тебе еще больше жаль будет», — пообещал Брэндон, замахиваясь кулаком. «Только не в лицо», — быстро сказал я. «У меня сегодня вечером выступление». От его удара я на мгновение оглох и ослеп. Казалось, прямо в меня врезался метеор неслабых размеров. Даже не пытаясь открыть глаза, я подумал: вот и все. Больше мне в клубах не работать. Теперь мой нос будет иметь такую форму, что мне только в качестве человека-слона на сцене выступать. И тут откуда-то из темноты вдруг выплыл тихий знакомый голос, и экзекуция сразу прекратилась. Это была, конечно, Лили. Она, должно быть, следила за нами с того конца улицы и, увидев, что происходит, бросилась меня спасать. Она схватила Брэндона за руку, и тот сразу меня отпустил. «Я же говорил, что моя Лили — девушка крупная». «Ну, хватит», — сказала Лили, — «за что вы его так?» Брэндон стал рассказывать ей эту запутанную историю, а Гейл и парень в лайк изредка вставляли свои комментарии. Я же молча стоял рядом и чувствовал себя в полной заднице. «Значит, вы решили, что он преследует Гейл?» — спросила Лил, когда Брэндон наконец заткнулся. «Ну да», — ответил ей парень в лайкере. «А кого же еще?» Лил молча на него уставилась, а через пару секунд на него с удивлением уставилась и Гейл. «Уж не хочешь ли ты сказать?» Лил кивнула и насмешливо спросила. «Неужели вы сразу не поняли?» Теперь все уже уставились на меня. И все, даже Брэндон, заулыбались. «Ну, вообще-то, если вдуматься...» «Хватит», — возмутился я, начиная понимать, к чему клонит Лил. «Как-то мне это не слишком понравилось. Я, черт побери, Гем, никакого отношения не имею. Никакого, ясно вам, Богом клянусь». И тут Лили одарила меня таким взглядом, что я мигом заткнулся. Заставил себя заткнуться. Хотя, судя по их физиономиям, можно было не сомневаться. Эти мерзкие сплетни к концу недели разнесутся по всей нашей деревне. Черт, ну и свинью они мне подложили. Теперь конец моим выступлениям в Рете. Там ведь запах тестостерона прямо в воздухе висит. Там и так выступать нелегко, даже если у тебя один единственный короткий номер. Аж выйти на сцену в обличье столь сомнительного Элвиса — чистое самоубийство. «Сволочи», — только и сказал я. Парень в лайкере сочувственно глянул на меня. «Да ничего страшного, дружище. Знаешь, сколько лет я это скрывал, прежде чем решился жить в открытую?» «Ага, он жутко стеснялся», — подтвердила Гейл. Теперь она уже улыбалась. И даже Брэндон улыбался, и это было, пожалуй, единственным для меня утешением. И физиономия у Брэндона снова стала похожа на вареный окорок, а не на сырое мясо. «Знаешь, есть ведь такие специальные места, куда ты вполне можешь пойти. Клубы там всякие и тому подобное. Пари, держу, твое выступление стало бы настоящей бомбой, например, в «Розовой пантере». Тебе надо просто познакомиться с нужными людьми». И она ласково потрепала меня по руке. Они возле B&Q с фотоаппаратом слонятся. Ну, в общем, вот и все. И у меня просто не было слов, чтобы возразить Гейл. Я укоризненно посмотрел на Лили, но она, на мой взгляд, не ответила. «Она, может, и спасла мне жизнь», — с горечью думал я, — «но какой ценой? Я ведь к самому себе уважение утратил». Так закончилось дело Брэндона Маки. Нет, кое о чем я еще рассказать не успел. У моего фиаско неожиданно обнаружилась серебряная подкладка, благодаря которой были не только оплачены все мои расходы, но и в определенной степени восстановлена моя репутация. Видите ли, Гейл оказалась права насчет таких клубов. Теперь на афишах «Розовой пантеры» мое имя красуется в верхней строчке. Я выступаю по вечерам в пятницу и по высшей ставке. 100 фунтов за одноразовое выступление плюс чаевые и выпивка. И уже получил немало потрясающих отзывов о своих выступлениях в местных газетах. Джим Сантана — самый лучший и весьма достойный исполнитель роли Элвиса, обладающий к тому же самым звучным и приятным голосом. Так писала Morning Post, и я велел напечатать эти слова на своих визитных карточках. Буквально за пару недель я стал чем-то вроде знаменитости. Внезапно всем захотелось посмотреть, как я пою под Элвиса, а Берни из «Лорда Нельсона» предложила мне снова выступать у них, причем по удвоенной ставке. И все же, как я объяснял Лили вчера вечером в Кейп-Код, это означало, что теперь мне придется еще больше работать, чтобы Гарри Стоун мог по-прежнему иметь надежное прикрытие. «Это ведь не ради денег, Лил», — говорил я. «Слава, друг, ненадежный. Элвис это отлично понимал. Я никогда не позволю ярким огням рампы соблазнить меня. Может, сцена и впрямь моя тайная страсть, но работа сыщика — это моя жизнь». Лили смущенно кивнула, стараясь не смотреть мне в глаза. Должен признаться, в последнее время я, возможно, был с ней несколько грубоват. Но все из-за тех шуточек, которые отпускали в мой адрес Брэндон Маки и другие громилы. На самом деле, в тот вечер я вообще впервые появился в Кейп-Код после истории с разоблачением Гейл Маки и сразу заметил, что Лили страшно обеспокоена тем, что ее вмешательство, отчасти спровоцировавшее мое тогдашнее фиаско, могло испортить наши с ней особые отношения. Руки у нее слегка дрожали, когда она проверяла температуру автомата, где жарилась во фритюре картошка. А на щеках играл какой-то странный румянец, вызванный явно не жаром фритюрницы. Видя ее волнение, я почувствовал, как лед в моей душе начинает понемногу таять. Я никогда не мог долго на нее сердиться, знаете ли. А потом это был пятничный вечер, и, значит, на ужин предполагалась жареная рыбка. «Ну что теперь?» — застенчиво спросила Лили, закладывая во фритюрницу куски пикши. Раскаленное масло шипело и плевалось, и я почувствовал, как рот мой невольно наполняется слюной. Никто не умеет так хорошо готовить рыбу, как Лили, и никто не умеет так здорово жарить картошку. Она жарит ее прямо со шкуркой, нарезая вручную довольно крупными кусками. И получается именно то, что надо. Соль, уксус, мягкий зеленый горошек и поджаристые кусочки картошки и рыбы. Все это вместе она затем заворачивает в горячую промасленную бумагу, а сверху еще и в газету Daily Mail. Примечание. Согласно английской традиции, если покупатель берет fish and chips с собой, еду заворачивают в старые газеты. Конец примечания. Она допустила лишь одно маленькое отступление от идеала, спросив. «Фишкейк?» Элвис бы, по-моему, не отказался. «Тогда ешь на здоровье», — сказала она. И я стал есть.